ты плачь впервые. Его улыбкой в ответ встречали все твои родные. Так пусть тебе поможет Бог так жизнь прожить, чтоб час прощания улыбкой сам ты встретить смог в ответ на общее рыдание. Рассказ «Сильнее смерти». Памяти умерших Господи посвящается. Юность – прекрасная пора жизни, а юность, отданная Христу, – это самое лучшее в жизни. Как счастлива ты, христианская молодежь, посвятившая свою юность самому прекрасному на земле! Как радостно светят ваши молодые, не омраченные грехом лица! Прекрасны ваши мысли и дела, ваши порывы, освященные небом! Не зря людям являлись небожители-ангелы именно в виде юношей в белоснежной одежде. 19 лет – это юность в рассвете. Много в жизни планов, дум, проблем. И как хорошо поступают те, кто в юности выбирает верную в жизни дорогу, кто с первых самостоятельных шагов в жизни в смирении вручает свой путь Иисусу Христу. Именно так начала свою юность Светлана Любимцева, душа всей молодежи. Есть среди молодых христианок сестры тихие, молчаливые, робкие, но Света не такая. Она всегда успевала везде, где что-то требовалось, была щедра и общительна, верою разговорчива и без меры проста. Любили ее все, трудно было не любить ее, такая у нее душа. И не случайно, наверное, на новогоднем вечере, когда раздавали новогоднюю почту, и каждый получил конверт с пожеланиями, она, Света, получила сразу 4 конверта. Ей 19 с половиной. Грусть девичья обходит ее стороной. Некогда ей грустить. Так чему она грусть? Ведь она вся мыслями там, вечно, в горнем мире. Правда, в последнее время стал внимание оказывать Антон, молодой брат, очень простой, скромный христианин, стал очень часто подвозить ее на отцовских «Жигулях» после вечернего молодежного общения. Развозил он и других сестер по домам, но Света всегда последней выходила из машины, и беседа всегда была такая интересная и захватывающая, что приходилось заглушить двигатель и некоторое время побыть вместе, чтобы выговориться. Когда ехали в поездку, Антон также неизменно оказывался рядом, как бы невзначай. Подруги говорили Светлане, что это неспроста. Но она отшучивалась: «Что вы, подруги, пустое это, он со всеми ровно держится, да и я тоже». Но вот пришло время Антону уезжать на отработку после окончания института. И он не стал ждать удобного случая, чтобы поговорить серьезно, но пошел прямо к любимцевым вечером, когда она должна быть дома. Жила Света с мамой вдвоем. Отца у нее не было, он бросил семьи уже давно, когда дети были еще совсем маленькие, и скрылся в неизвестном направлении. Был у Светы также и брат Игорь, но он сейчас служил в армии. Появление Антона в доме Любимцевых было неожиданностью. Он вызвал Свету на улицу для разговора. И вот она уже выходит. Привет, Антон. Приветствую, Света. Что это ты? Что-то случилось? Да как тебе сказать? И да, и нет. Ну, в общем-то, да. Давай немного пройдем по улице. Я тебе расскажу. Пойдем. Только недолго, мама будет волноваться. Они пошли медленно. Антон долго молчал, не знал, с чего начать. И, наконец, решил. Светланка, я уезжаю. Работать начинаю. И вот хотел с тобой поговорить. О чем, Антон? Я, понимаешь, Ну, разве ты ничего не замечаешь? Ты, понимаешь, хорошая и как девушка, и как христианка. Я не знаю, как это тебе объяснить. Не станем более мешать им подслушивать их разговор. В общем, Антон сказал Свете такое, что заставило ее девичье сердце биться неровно. После недолгого разговора Светлана предложила, однако, молиться об этом, чтобы, не давая пока никаких обещаний друг другу, испросить волю Господа. Через несколько дней Антон уехал, но они стали как бы ближе друг к другу, и их взаимная симпатия стала перерастать в чувство более глубокое и более прекрасное. Матери Светлана рассказала об этом разговоре, и та была совершенно не против. Особенно же радовало ее доверие дочери Господу, что они обоюдно решили представить этот важнейший вопрос Богу. Света, а если Господь скажет «нет», если будут такие препятствия, что ясно станет, что «ну что ты, мамочка, испытываешь меня?» Ведь это так просто. Я научилась в жизни понимать, что Господь имеет о нас самые добрые намерения. Он знает все наперед. Поэтому я любой вопрос хочу решать только с Ним. Все Ему доверить. Да будет воля Твоя. Это мой девиз. Хорошо. Как ты думаешь, зачем мне муж? Если Господь скажет, что счастья в этой семье не будет. Доченька, удивляюсь, какая ты стала у меня взрослая. Ты не будешь против, если мы вместе будем молиться об этом вопросе. Ну, конечно, мамуля! Радостно сказала Света, обняла мать и стала целовать ее. Прошло около месяца с тех пор, Семья Любимцевых, мать и дочь, жили счастливо под покровом Всевышнего. Ничто, кажется, не омрачало их жизнь. Света постоянно с подругами, с друзьями, вся в делах. Поездки с молодежью, участие в служении в церкви, спевки, собрания, общение. И вот однажды мать заметила. Света, ты опять плохо кушаешь. В чем дело? Ты скажи, утром сегодня завтракала? Нет, что-то не идет мне, мам. Как-то все вроде невкусным кажется. Что значит невкусно? Ой, мам, я не говорю, что невкусно. Я знаю, что ты всегда вкусно готовишь, но мне просто кажется. Мясо вообще есть не могу, как-то противно. Что-то ты совсем сухой стала. Похудела сильно, лицо какое-то бледное. Не по Антону ли ты скучаешь? Ну что ты, мамочка, просто как-то не здоровится мне. Вроде не болею, не здорова, даже не знаю, что это. Завтра с утра иди к врачу, обязательно сходи. Я в субботу схожу, чтобы не рабочий день был, ладно, мам? Нет, Света, завтра иди. Кто знает, что с тобой? Но ты явно нездорова. На завтра Светлана с утра пошла на прием к терапевту. Вернулась только после обеда. Слабость, кажется, еще более усилилась. Она прилегла на диван и так, погруженная в раздумья, долго пролежала. А думать было над чем. Врач отнесся к ее недугу серьезно, много расспрашивал, тщательно пальпировал, и поэтому можно уже было заключить, что дело серьезное. Врач, конечно, старался убедить, что ничего, мол, пройдет, но тревога в его глазах выдавала его мысли. И к тому же он назначил не таблетки и порошки попить, а пройти все анализы и обязательно рентген, сказав, что предварительно придется выпить жидкость, раствор бария. Размышляя над этим, Света почувствовала такие вдруг переживания, какие раньше никогда не испытывала. Нет, это не страх и отчаяние, но это от предчувствия чего-то нового, необычного, великого. И большое желание молиться. Она склонилась на колени и излила в молитве все, что было на сердце. И душу наполнило неземное счастье. Как здорово, что я христианка, что я в руках Божьих. Как это хорошо, думала она. Ее размышление прервал приход матери. Больнице. Мам, ты прямо с порога сразу за больницу. Что ты так рано с работы пришла? Еще же 5 нет. Ой, доченька, едва отсидела смену. Так время тянулось. Напоследок не выдержала. Отпросилась у мастера. Ну, давай рассказывай. Да что там рассказывать? Послушал, посмотрел, бюллетень выписал. Ну-ка, покажи бюллетень. Какой диагноз он поставил? Да что с тобой, мамуля? Во-первых, мы же христиане. Мы в его руках. Во-вторых, больничный сразу на руки не дает. Ну, а что он прописал? Что тебе сказал? Ничего не сказал. Назначил анализ и рентген. А что это он рентген назначил? Подозревает, что? Да успокойся, мама. Ну, с чего ты взяла? Сейчас всех рентген заставляют проходить. Да ничего. Ты не расстраивайся. Я обещаю хорошо-хорошо кушать и быстро поправлюсь, даже опять растолстею. Но матери было не до смеха. Дочь была для нее самое дорогое, что было у нее. Конечно, мы, христиане, понимаем, что Христос, Господь, сокровище наше. Но бывает, не можем и сами разобраться, любим ли что больше Господа или нет. И когда приходится нам расставаться, то познаем самих себя, как на экзамене. Света же была для матери дороже всего. И сестра понимала, что этим огорчает Христа. Мысли эти беспокоили ее и раньше, и она боялась, что что-то может и даже должно произойти. И теперь сестра чувствовала, как надвигается над семью черная свинцовая туча, и трепетала в предчувствии беды. На следующий день, когда был готов результат рентгена, Света вместе со снимком опять была в кабинете у терапевта. Так, ну как, Света, готов снимок? Вот, пожалуйста. Так, да. Так, ну а как вы себя чувствуете? Боли есть? Вот в этом месте? В этом? Как вам сказать? Не сильно, но вот тут побаливает. И при глотании тоже затруднение, особенно если пища очень твердая. А аппетит как? Кушать хочете? Нет. Вроде чувствую, что надо бы покушать, а не хочется. Мясное есть вообще не могу, отвращение к нему. Ну, а слабость чувствуете? Да, слабость и тошнит. Знаете, вам необходимо обратиться еще к одному врачу, обследоваться. Вот вам направление напишу. В областной больнице на первом этаже онкологического корпуса кабинет номер 22. Только вы не переживайте, я ничего не подозреваю. Но на всякий случай лучше обследовать. Доктор, почему вы думаете, что я переживаю? Вы подозреваете рак? Конечно же, нет, это так. Нет, ну что вы, я же сказал... Доктор, поймите, я не боюсь умереть, и вы не скрываете от меня ничего. Если я немного волнуюсь, то это можно понять, но страха нет. Светлана, о смерти вы и не думайте, вы же так молоды. Просто надо обследоваться и лечиться. Вот вам направление, завтра же идите на прием. Возьмите, пожалуйста, свой больничный лист. Спасибо. Выйдя из кабинета врача, Светлана стала разглядывать направление. Диагноз цервентрикуль под вопросом. Что бы это значило? Это по латыни. А что за всем скрывается? И Света решила спросить у знакомой медсестры, работающей здесь же, в поликлинике. Она без труда нашла Тоню, свою подругу. Тонечка, привет! Ой, привет, Светик! Ты что в больнице? Приболела? Да нет, ничего. Я, Тонь, пришла к тебе спросить одно дело. Что такое цервентрикули? Цервентрикули? Да это же рак желудка. Страшный диагноз. Можно сразу гроб заказывать. А что ты так спрашиваешь? Заболел кто? Ой, да нет. Просто прочитала. А что это значит, не знаю. Но я пошла. Слушай, Светка, что с тобой? На тебе лица нет. Кто близкий заболел? У тебя глаза мокрые. Нет, ничего. Пойду я, некогда. До свидания. Извини меня. Странная какая. Света вышла из здания поликлиники. Был теплый весенний день. Ярко светило солнце. Деревья уже стояли зеленые. Многие были в цвету. В воздухе стоял птичий гомон и шум городской. Весна. Жизнь бушует вокруг, а ей, молодой девице, предстоит умирать. Света пошла по скверу домой пешком. Она смотрела на окружающих ее людей совсем другими глазами, чем раньше. Смотрела, будто бы в последний раз. И ощущение жизни было необыкновенное. Как коротка и хрупка жизнь человека, но как важна она. А люди так часто беспечны. Вот идут школьники, совсем уже взрослые, но прям барышни и кавалеры, наверное, десятиклассники. У них выпускные экзамены. Они шутят и смеются. А если им вот так, как ей сейчас, на экзамен предстать пред смертью, готовы ли? Вот молодая мамаша катит коляску с малышом. Это его первая весна. А он так равнодушен ко всему, безмятежно дремлет в коляске. Как будет жить он дальше? Что будет младенец сей? Вспомнила Светлана. Быть может, он вырастет служителем истины, а может быть, вот так равнодушно проедет через всю жизнь в духовной дремоте. Вот сидит на скамеечке бабушка. Руки трясутся, глаза потускнели и смотрит куда-то в пустоту. Жизнь прошла, подумала Света. А готова ли эта старушка встретиться с Богом? Ведь скоро эта встреча наступит для нее. ведь жизнь вся позади. Как была бы она несчастна, Света, если бы не познала любовь Христа? Какую бездну отчаяния была бы повержена ее душа, если бы не Господня великая милость? Слезы катились из ее глаз, но это были не слезы горя и отчаяния, но от сознания важности момента, которому спешит ее жизнь. И от наполнившей сердце любви к Спасителю слезы благодарности за надежду, веру и любовь, за утешение. Она шла и молилась. Только молитва эта была необыкновенная, без слов. Это можно сравнить с музыкой. Это была песня Духа, которая летела к Богу, и основная тема была благодарность за счастье. Что самое больше ее беспокоило, так это горе матери. Скрыть не скроешь то, что следует ожидать. Но как бы подготовить ее к этой вести? С этими мыслями Света приблизилась к родному дому. Мать уже стояла у ворот. Конечно же, она уже давно ждала дочь. Ты меня ждешь? Да тебя ж, конечно, Светочка. Ну что, рентген, что врач сказал, какой результат? Ничего конкретного. Говори, что не страшно, будем лечить. Дай бог. Иди прямо в ванну, руки помой. Я поставлю на стол и будешь обедать. Что-то неохота мне. Ой, ну и ладно, я пошла. Ну что тебе там еще сказали? Да сказали, чтобы я еще одного врача прошла, а так больше ничего. Никаких лекарств не выписали? Нет, абсолютно ничего. Ну что же это за лечение? Помолившись, Света села за стол кушать. На, ешь. Ой, как ты сегодня вкусно изготовила. Для тебя старалась. Вот видишь? Я ем, как шахтер после смен. Ну, ты не переживай. Все будет хорошо. Ой, что-то что тошнит, не могу. Едва успела Света добежать до ванной, как ее стошнило. Умывшись и вытершись полотенцем, Света принялась успокаивать мать. Светочка, что опять случилось? Ничего, мамуля. Это я просто подавилась. Я понемногу поем, по чуть-чуть. Только ты не расстраивайся. Ешь, пожалуйста. Мне так тяжело видеть, когда ты не кушаешь. И Света опять села за стол и стала потихоньку кушать. Но это давалось ей с большим трудом. Мать же со слезами на глазах смотрела на дочь и, не выдержав, ушла в другую комнату, чтобы скрыть от нее свою скорбь. Затем, вытерев глаза, она осторожно взяла из сумочки Светы больничные бумаги, стала все внимательно читать. И, конечно же, основное, что ее интересовало, это диагноз. ЦР вентрикули под вопросом, направление в онкологию. Это уже все. Все стало ясно. Закрыв лицо руками, бессильная сдержать рыдания, мать бросилась на постель и уткнулась головой в подушки, чтобы не слышала Света. С тех пор прошло времени недели три. Света таяла на глазах, как догорающая свеча. Кушала совсем плохо. В основном употребляла жидкую пищу. Откровенного разговора с матерью так и не было. Дочь старалась сделать вид, что ничего не произошло, но это у нее плохо получалось, так как признаки болезни были налицо. Мать также безуспешно старалась показать, что ничего не знает. Она крепилась, как могла, но развязка должна была когда-то наступить. Однажды Света пошла на фабрику, где работала. Ходила она проведать своих подруг и еще раз рассказать им о Боге. Вернувшись домой, она стала рассказывать матери. «Ой, знаешь, мам, как вошла в цех, обступили меня девчата, парни, расспрашивают, а я им ничего, мол, все хорошо. Тут Алка-рыбалка, одноклассница моя, говорит, что ты такая веселая? У тебя же болезнь серьезная, уже месяц бюллетенишь, а ты все смеешься. А я ей говорю, я же христианка, мы даже смерти не боимся. Христос победил смерть, он сильнее смерти, а мы, дети его, чего же нам бояться?» «О чем ты говоришь, доченька? С чего ты взяла, о смерти заговорила?» «Да я это в общем, о Христе говорила им, о счастье нашем. Ну и к слову пришлось. Ты бы, доченька, дома побыла. Я в отпуске же второй день, а тебя не вижу дома. Побудь дома, доченька». «Я ж не просто прогуливаюсь, мам. Я о Христе ходила рассказывать подружкам. Им с начальником беседовала и с мастером, как могла». «Ох ты, моя проповедница! Ну, садись, покушай. Чуть-чуть. Я вот тебе бульон сварила, сок купила. Садись, доченька». Помолившись, Света села за стол кушать. Но сегодня почему-то было особенно трудно. Наверное, скоро пришла мысль. Мать, пристально не отводя глаз, смотрела на дочь. Света вдруг почувствовала, что мама одной рукой гладит ее. Сначала по руке, потом по плечу, потом стала гладить ей волосы. И в то же время смотрела ей прямо в лицо, прямо в глаза. Вдруг подбородок матери нервно задрожал, глаза мгновенно наполнились слезами. Она попыталась скрыть их, но это получилось как-то неловко. «Что ты, мама? Не надо, мамочка! Ну, успокойся! Не надо плакать! Я не хочу, чтобы ты умирала! Не хочу! Не хочу, слышишь, мамочка? Золотко мое, не хочу! Ну, успокойся, ну не надо, мамуля, не надо! Не отдам тебя, никому не отдам! Свету мою никому не отдам! Доча моя! Мамочка, ну не надо! Хорошо, хорошо, я буду с тобой, никуда не пойду! Господи, утешение наше, доченька моя, Светочка моя, солнышко ты мое, радость ты моя. Скоро весть о болезни Светы разнеслась по всем друзьям, церкви и молодежи. Здоровье ее резко ухудшилось, и вот настало время, когда она в первый раз не смогла пойти в церковь. После собрания к ней пришла большая группа молодежи. Света сидела в мягком кресле, очень похудавшая и бледная. Но на лице была та же искренняя, неподдельная радость. Молодежь пела, рассказывала новости, молодые братья читали слово, все молились. Света подозвала мать и что-то шепнула ей. Мать быстро вышла на кухню и вскоре стала накрывать на стол. «Что вы, тетя Валя? Не надо! Ну не надо же!» «Серьезно? Зачем это вы? Света, скажи, что не надо!» «Как это не надо? Именно надо! Тетя Валя, Света не может же кушать, а мы тут пировать будем. Ей так тяжело!» «Светочка так хочет, а ее воля для меня — закон!» «Дорогие, вы не обращайте на меня внимания и не смущайтесь! Лучше, сестренки, помогите маме!» Поблагодарили за пищу, сели за стол. Когда покушали, Света стала расспрашивать о родной церкви. «Ну что вы притихли? Расскажите, что нового в церкви? Никто сегодня не покаялся?» «Сегодня впервые пришло двое в собрание. Он солидный такой, говорят, артист, поет очень хорошо. И жена была с ним, им лет по 35-40. Видно, не из простых. Такие вроде важные, и в то же время видно, что искренне ищут Бога». «Он такой представительный, усатый». «Я с ним рядом сидел на собрании. Он уже пробовал петь. Красиво поет». «Как это здорово, что души ищут спасения.